По-видимому, мы протопали по шоссе час, если не больше. Стемнело, земля целиком погрузилась во мрак, туман затянул низины. Хвойный лес невдалеке от дороги зачернел неровным зубчатым гребнем на светловатом закрайке неба, в котором одна с другой зажигались звезды. Было тихо, не холодно, скорее свежо и очень привольно на опустевшей осенней земле. В воздухе тянуло ароматом свежей пашни, от дороги пахло асфальтом и пылью. Я слушал Ткачука и подсознательно впитывал в себя торжественное величие ночи. Небо, где над сонной землей начиналась своя необъяснимая и недосягаемая ночная жизнь звезд. Крупно и ярко горело в стороне от дороги созвездие Большой Медведицы. Над нею мигал ковшик Малый, с полярной в хвосте, а впереди, как раз в том направлении, куда уходила дорога, тоненько и остро поблескивала звездочка Ригеля, словно серебряный штемпель на уголке звездного конвертика Ориона. И мне подумалось, как все же выспренни и неестественны в своей высокопарной красивости древние мифы. Хотя бы вот об этом красавце Орионе, возлюбленном богине Эос, которого из ревности убила Артемида, как будто не было в их мифической жизни других, более страшных бед и более важных забот. Тем не менее, эта красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше, чем самые захватывающие факты его реальной истории. Может, даже и в наше время многие согласились бы на такую легендарную смерть, и особенно последующие за ней космическое бессмертие в виде этого туманного созвездия на краю звездного ночного неба. К сожалению, или к счастью, но это не дано никому, мифические трагедии не повторяются, а Земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилось в сельце, и о которой сейчас, переживая все заново, рассказывал мне Ткачук. И тут война. Сколько мы к ней не готовились, как не укрепляли оборону, сколько не читали и не думали о ней, обрушилась она нежданно-негаданно, как гром среди ясного неба. Через 3 дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы, которые местные здешние крестьяне, те уже, знаешь, привыкли на своем веку к частым переменам, как-никак при жизни одного поколения, третья смена власти, привыкли, словно так должно быть, а мы, восточники. Это было такое несчастье. Разве думали мы когда, что на третий день окажемся под немцем? Помню, пришел приказ организовать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Я бросился собирать учителей, объездил 6 школ, в обед на роваре прикатил в райком, а там пусто. Говорят, райкомовцы только что погрузили в полуторк свои пожитки и покатили на Минск. Шоссе, мол, уже перерезано немцами. Я поначалу опешил. «Не может быть! Если немцы, так должны же где-то отступать наши, а то с начала войны тут ни одного нашего солдата никто не видел, и вдруг немцы». Но те, что говорили, так не обманывали. Под вечер в местечко и впрямь вкатило 6 вездеходов на гусеничном ходу, и в них полно самых настоящих фрицев. Я, дыщ 3 хлопцев, 2 учителя и инструктор райкома огородами прошмыгнули в жито, через него в лес и подались на восток. 3 дня шли без дорог через Пренеманские болота. Несколько раз попадали в такие переделки, что врагу не пожелаешь, думали каюк. Учителя одного, Сашу Крупеню, ранило в живот. А где фронт? Черт его знает, не догонишь, наверное. Поговаривают, что уже и Минск под немцем. Видим, до фронта не дойдем, погибнем. Что делать? Оставаться? А где? У чужих людей не очень удобно, да и как попросишься? Решили возвращаться назад, все же в своем районе, хоть люди и знакомые. За полтора года по селам да хуторам перезнакомились со всяким. И тут, понимаешь, оказалось, что все-таки плохо мы знали наших людей. Сколько было встреч, бесед, за чаркой на раз сидели. Казалось, все хорошие, добрые, честные. А на деле обернулось совсем иначе.